Постой, еще шаг, вздох, еще шанс. И снова я соло стою, кто прикроет фланг. И каждый раз мне кажется, что я полон зла. И опять плацдарм, мне бронхи волнуют. Смрада наполнит и комнату мира покинет разврат. По тучи писем и ком, захочет лезть с балкона. Замучил пресс на закон, снимите эти оковы. Я возвращаюсь при том, ручей, что бьет кипятком. Наполнит горло по полной, не дав отведать вино. Не дав ответа на то, что волновало и ломало меня более, чем уйма мыслей о ком. Вместо тату на сердце выбью клеймо и вышлю здесь мое письмо. Срывая дыхание вновь. Мы больше не можем идти. Срывая дыхание вновь. Может, когда-то взлетим. Ведь небо так близко. Но не по пути, и вроде настиг тот мотив. Тот мотив. Хочу я лететь, а приказ был идти. Хочу боли не видеть, хочу быть невидим. Для блядей, которым не по силам взять ориентир. На ядовитые тирады приравнять их к сатире. И фонарь, что светил, теперь лишь сувенир. Теперь лишние слова, они на деле неприменимы. Постой, еще шаг тропою тернистой. Так боязно биться, но миссия выстоять. Принесу преграды, невзгоды. Перелистну страницу на новую. Сотру мириады идей. Филигранно отобраны. Заботы забыв все. Заново взять след. Какой смысл жить, когда мои мысли остались тени и не выйдут на свет? Это будто бы второе дыхание. Это будто бы искомый полет. Я долго молчал, но довольно молчание. Срывая дыхание вновь. Мы больше не можем идти. Дыхание в ноль. Быть может, когда-то взлетим. Ведь небо так близко.